Знаешь, уже лет 8 я не целовала никого, разве что ребенка. Целых 8 лет. Она посмотрела на Филиппа. Вот уже 8 лет. Нет, 10. 12 лет. Все во мне спит. Все ждет тебя. Будто ты, как волшебный принц, приедешь и разбудишь. Она плакала. Слезы струились по щекам, к уголкам рта. «Я уже не верю», — шептала она. «Не верю в сказочных принцев, Филипп». И снова засмеялась тихо, глухо. «Древние африканцы сказали бы, 12 лет назад ты похитил мою душу, когда сделал тот снимок». Филипп спрыгнул с подоконника, шагнул к Хезер, обнял, шепча. «Я верну ее тебе, только скажи». Он поцеловал ее, родной запах волос, родные губы, только соленые от слез. К вечеру, когда солнечные лучи загорелись закатным огнем, Филипп спросил, не хочет ли Хезер выпить кофе или просто перекусить. «А что, если чаю на травах?» — с улыбкой сказала Хезер. «Во мне еще сидит хиппи. Ну, это можно раздобыть в ресторанчике, тут неподалеку». Поспешно одевшись, Филипп пошел к двери. Крикнул оттуда «Я мигом!». Хезер не ответила. Филипп распахнул дверь и вышел на темную лестничную площадку. В этот самый момент он даже понять ничего не успел. Его силой ударило в затылок, и он потерял сознание. Когда очнулся, встал и, пошатываясь, вошел к себе, на чердаке было темно, но все же можно было разглядеть, что в мастерской все перевернуто вверх дном, и Хезер нет. Только на стене у изголовья кровати протянулся длинный красный след. Глава 3. На следующий день самолет, в котором летел Филипп, приземлялся в национальном аэропорту Вашингтона. Промахнув сквозь здание аэропорта, Филипп подхватил такси, сел, откинувшись на спинку сиденья. Район Александрия, где жил генерал Фокскрофт, не слишком далеко. По случаю субботы магистраль оказалась забита машинами, но опытный шофер такси, ловко вынырнув из общего потока, свернул на боковую улицу. Машину вел молча, что Филиппа вполне устраивало. Болел затылок после вчерашнего. Да и надо было собраться с мыслями перед встречей с отцом Хезер. Филипп все еще кипел яростью после общения с нью-йоркской полицией. При отсутствии трупа отдел убийств от разбирательства уклонился. Пришлось с полчаса побегать по всему районному полицейскому участку, прежде чем удалось найти и уломать какого-то сивого коротышку, детектива из отдела краж. Но к рассказу Филиппа он остался абсолютно безучастен. «Взяли что-нибудь?» — спросил детектив Рабинович. Хоть он и имел при себе блокнот с ручкой, однако ничего, кроме имени Филиппа, туда не занес. «С виду вроде ничего», — сказал Филипп. Детектив окинул взглядом чердак, выгнул тоненькую бровь. «В таком Содоме разберись, чего взяли, чего нет». Филипп разозлился. «Ну вот что», — прошипел он. «Я обратился в полицию, так как подозреваю, что напали на человека, похитили, а, возможно, и убили. Ясно вам?» «Ясно, ясно», — кивнул детектив. Поджав губы, он с равнодушным видом оглядывал фотографии на стенах. «Так, говорите, к вам заходила старая симпатия?» «Давно не видались. 10 лет, кажется. Потом вы собрались зачем-то в ресторан, вышли, и кто-то ударил вас по голове. Пришли в себя, а дамочки и след простыл». «Но на стене кровавая полоса», — вставил Филипп. «Вы считаете, кровавая?» — пожал плечами детектив. «Может, и так. А может, это куриная кровь? Кто его знает? Может, вы сами упали?